Да, именно. Пройдите в комнату ожидания и позовите мистера Напса, пожалуйста. Непрозрачная маска в очередной раз доказала свою полезность. Лечение цирроза печени после этого прошло на ура. После лечения мы собрались в конференц-зале, где папа вручил гостям по 2 гамбургера, восполнить резервы организма, потраченные как на лечение заявленных проблем, так и на общую поправку организма. Итак, если кто-то не хочет участвовать в потенциально смертельном деле, направленном против Империи 88, сейчас самое время покинуть Додж. Начал папа. Насколько оно криминальное, это дело? Спросил помолодевший ветеран. И насколько рисковое? Стоп, Дэнни, ты собрал нас здесь, засветил знакомство с Кипом и факт вербовки, и при этом вместо беседы с каждым по отдельности засветил еще и нас друг перед другом. Кэт повысила голос. Дэнни, тебе вообще правила конспирации знакомы хотя бы по детективам? Я развела руками. Ну, извините, господа, цепнот. Кайзер объявил награду за информацию обо мне после того, как я отправила за решетку Крига и Цикаду, и вчера мистер Эйберт чудом пресек утечку данных о нашем с ним знакомстве. В то время, когда я вышла на контакт с профсоюзом докеров, я излишне идеалистически относилась к кодексу Кипов и таким вещам, как неписанные правила. Сейчас мы исходим из того, что о нашем знакомстве Кайзер узнает в течение 1-2 недель. А что касается конкретно вас, моя сила умника Икс говорит мне, что любая попытка раскрыть обстоятельства вашей с нами встречи закончится для вас весьма плачевно. Извини, Дэнни, но в таком случае тебе надо валить с семьей из города, а уважаемой Азуре вступить в ряды протектората или последовать за тобой. Кэт покачала головой. Я могу помочь со сборами и прикрыть вас от скинхеда другого, но на арийцев тебе надо 5 кипов и пару десятков бойцов поддержки минимум. Скажите, а сколько кипов заменяет Лунг? В настоящий момент я могу гарантированно убить каждого кипа Империи 1 на 1, включая Алебастра, Крик и Цикада, а также несколько арийцев были обезврежены отнюдь не по чистой случайности. Моя сила, в отличие от многих других, меняется со временем и позволяет в некоторой степени приготовиться к известным противникам. Несколько недель назад я не могла лечить больных вдали от панацеи, а крюковолк мог порвать меня пополам в случае захвата. Я взяла лежащий на столе тесак для рубки мяса и ударила по предплечью. Тесак отскочил с металлическим взвизгом, посыпались искры. Через неделю наши разногласия с Кайзером будут решены так или иначе, и ваше участие там не требуется. Конкретно ваша задача на эти 7 дней в случае согласия – быть телохранителями мистера Эйберта, пока он проведет ряд встреч и сделок с рядом лиц и, собственно, прояснит, кого я буду убивать обязательно, кого оставлять властям, а кто достаточно умен для того, чтобы сбежать из города, прихватив кубышку и наиболее вменяемых подельников. Собственно, есть даже не нулевая вероятность того, что в будущем против Лунга я выступлю вместе с частотой процентов этак 0,3. Так вот, в случае выяснения имперцами нашей связи мистер Эйберт будет рассматриваться в качестве сугубо цивильного заложника, и вам скорее всего придется прикрыть его от вышеупомянутой банды скинхедов, хотя, если вам интересно, я придвинула к каждому из будущих подручных по коробке. Внутри лежат по 2 гранаты, радиус поражения от 3 до 5 метров, тип поражения – электричество. Даже если Феня или Крюковолк выживут, время уйти у вас будет. Наб с быстрым движением открыл коробку и достал из нее пистолет и пачку купюр. Никакого запугивания, никаких намеков на взносы в кассу и вымогательства. Никакой наркоторговли, рабовладения и жертв среди гражданских и семей. Убейте Алебастра и премию можете оставить себе. Чистота хрен с ней, про нее не в курсе. Что за неписанные правила? Что-то вроде мафиозных законов. Например, при клановых разборках они не трогают как раз семьи. Кэт открыла свою коробку и начала разбирать пистолет. Теоретически при объявлении награды за голову героя Кайзер должен четко указать, что за вскрытие ее гражданской личности или семьи будет карать, а информацией не воспользуется. На практике этот фокус он проворачивал раза 3-4. В одном случае Кейп свалил на юга, в другом вступил в протекторат и перевелся, а в третьем просто исчез. Она перевела взгляд с пистолета на меня. Та утечка, которую вы предотвратили, она могла засветить твою гражданскую личность. Я кивнула. Именно, мисс Кэт. По факту правила не работают для тех, кому они действительно нужны, и начинают работать тогда, Когда ты силен и без них. Индианка снова начала чистить пистолет и продолжила. Технически правила работают, но очень тонко. К примеру, любой кейп, открыто идущий с вами на конфликт, расписывается в союзе с империей. И именно поэтому можно переговорить с чистотой, если они не понимают, насколько ты выросла в силе. А они не понимают, потому что на кого-то вроде Краулера охотились бы втихую, кайзер еще не начал стаскивать в город всех, кого может, включая таких отколовшихся. Также если сейчас кто-то с дуру засветит твою личность или пострадает семья, что-то в этом роде, можно будет нарезать несколько кейпов империи ломтиками и в случае поимки просто получить ребрендинг и место в протекторате западного побережья. Хотя понятно, что Санили или Гидеон бы такое в принципе не смог провернуть. Понятно, Напп скептически изучил гранаты и положил их в коробку. Один вопрос. Какого черта вы выбрали меня? Очень просто. Папа встал из-за стола. Вы обладаете нужными навыками, точно не связаны с империей, имели проблемы со здоровьем, никогда не работали на откровенный криминал, и, что немаловажно, в случае вашей смерти не останется сирот. Итак, господа, пойдемте, нас ждет машина и ряд встреч. Тиран и контакты. Одна серая, ничем не примечательная скамейка в парке. Привет, босс. Убер развернул упаковку с шишки бабам и принюхался. Какими судьбами? И тебе не хворать? Ты можешь послать на угол Бейкера и Санта-Моники свою шайтан-камеру. Дэнни устроился на скамейке поудобнее. Там скоро состоится веселое представление со сносом построек и фейерверками. Убер завозился со своим смартфоном и уточнил, насколько веселое и насколько скоро, а то для ближних съемок аппаратура хрупкая, требует внимания, но есть пара запрограммированных летучек для панорамных и уличных съемок. Сверху, людей будет видно, а кошек, нет, если ты понимаешь, о чем я. Никаких собак, кошек и прочего. Крупногабаритный актер в 2 метра ростом, но перед тем, как я отправлю сигнал, позволь задать несколько неудобный вопрос. Ты же никак не связан с империей. Взгляд обычно спокойного и несколько даже добродушного к ним докера мгновенно изменился, став подобно острому кинжалу. А чутье кипа и инстинкт самосохранения подсказывали умнику, что стоит только дернуться так, чтобы это воспринималось как попытка нападения или бегства, как любые отношения с их группой будут мгновенно разорваны. И хорошо, если по техническим, а не естественным причинам. Убер поднял бровь, скрывая за этим свое напряжение. Обижаешь, вот прям в самое сердце, чувак, даже в душу плюнул, можно сказать. Сейчас он определенно был рад, что в лотерее сил вытянул способность быть мастером в любом деле, пусть и недолго, а потому волевым усилием смог подавить, если не все, то большинство естественных реакций организма, внешне оставшись с лицом профессионального игрока в покер. Тогда тебя абсолютно не интересует гипотетическая смерть кипов и подручных империй в результате поедания заживо толпой крыс, например, Виктора. Абсолютно спокойно уточнил Дэнни. Убер перестал долбить по клавишам только что извлеченного из сумки ноутбука и медленно повернул голову к собеседнику. Все его тело словно задеревенело и голову пронзила молния осознания. Связываться с повидавшими некоторое дерьмо отцами-одиночками, что очень любит свое чадо, будучи угрозой для этого самого чада, пускай и гипотетической, может быть опасно для здоровья. В конце концов, кто знает, есть ли оружие, и сколько у такого родителя припасено сюрпризов для нежданных гостей и нежеланных ухажеров, особенно в таком городе, как Брактон-Бей. Однако сейчас Убер мог отчетливо дополнить этот перечень еще и отцами-кипами-одиночками, а также отцами-кипами-одиночками, находящимися на грани срыва. Такие уникумы по трупам дойдут до вполне реальной, а не гипотетической угрозы его ребенку и, если потребуется, голыми руками вывернут источник опасности наизнанку, а после выложат красную кишковую дорожку в лучших традициях бойни. И не сказать, чтобы бывалому геймеру подобная ассоциация доставляла удовольствие. Скорее наоборот, нагоняла потусторонний ужас. Возможно, будь он на месте Дэнни, действовал бы схожим образом, но, к счастью, они не менялись ролями. Дэнни, ты готов пойти на убийство имперцев и считаешь, что вы сможете это провернуть? Осторожно уточнил умник. Пускай ему и нравилась Тейлор как за ее изменившуюся внешность, так и за упорство и целеустремленность в достижении поставленной цели, но как бы печально это ни было, слишком упорные или слишком честные, а именно из такой редкой породы людей и была их новая знакомая, в этом городе долго не живут. Он неоднократно пытался поговорить с ней об этом, но дочь докера, любящая отчий дом и ненавидящая банды в Брактон-Бей, это приговор, так что просто решил забить и наслаждаться последними отведенными с ней днями. Возможно, только возможно, он мог бы поддержать ее на этом опасном пути, помочь, но играть роль клишированного наставника, что своей смертью сподвигнет ученика на путь мести, отнюдь не являлось пределом его мечтаний, да и они не в старых фильмах про боевые искусства. В реальности же он просто бесславно сдохнет сам и заберет с собой в безымянную могилу девушку. В лучшем случае, скорее же всего их бы просто скинули в канализацию, обеспечив копов еще двумя висяками. Да, сегодня в полночь я мог накрыть склады оружия, наркотиков, краденого, ту автомастерскую на 7-й, клуб байкеров, бордели, а также дома и квартиры родителей за чистоту своей крови, а тех, что не достанут мои солдаты, может отправить в могилу Тейлор. Мне, знаешь ли, самому не хочется, чтобы она начала убивать всех, кто носит цвета, да и сама она как-то не одобрила такой подход. Дэн не наклонился к Уберу и посмотрел тому в глаза, поэтому я решил уточнить, можно ли снизить количество жертв до тех, кто этого реально заслуживает и просто идиотов, а вменяемым ублюдкам дать шанс сбежать. И тут я подумал, а ведь есть замечательный парень Убер с чудесной немецкой кличкой и навыками, подозрительно похожими на навыки одного известного наци. Наверное, он будет слегка расстроен, если по странному совпадению его двоюродного дядюшку сожрут мои милые зверушки. Хотя, признаться честно, не ожидал, что угадаю. Я ведь угадал, и ты действительно начнешь резню, вот так вслепую, угрюмо спросил Убер, мысленно прикидывая, есть ли у него шансы позвонить в СКП насчет нового опасного властелина, собрать манатки в одну руку, прихватить элита в другую и слинять из обреченного города, не опасаясь за свою жизнь. Выходило, что не очень. Предателей никто не любит, и, если не сожрут крысы, придет добрая, милая Тейлор и спросит, какого, собственно, ребята, хрена, удерживая тебя за ногу и стоя на крыше, и попробуй только рыпнись, устроит несчастный случай, выпадение из окна. Ну а раз он не может остановить этот грибанный крысиный поход, значит, надо возглавить и направить в целях уменьшения количества жертв. Может быть, если сильно повезет, то даже не дойдет до изоляции города. Парень, ты же не думаешь, что у меня из всех возможных контактов только ты? Несколько дней на раскачку у нас вроде как есть, можно выяснить, кто идейный, кто нормальный, а кто на инициации распял негра-священника. Список адресов пополнить, в конце концов, выложить кусками крюковолка валите из города. Вот только в тот момент, когда к кайзеру придет кто-то охочий до 20 тысяч и расскажет, как моя дочь сильно изменилась за каникулы, все эти приготовления закончатся, и конфликт перейдет в горячую фазу, так сказать. Слушай, а ты не думал сам свалить, Дэнни, ты не понимаешь, что такое убить чело? Блять, Убер вздохнул. Его сила прямо заявляла, что старик уже убивал, и ничего от этого не испытывал, а поэтому, что 2, что 10, что 100 трупов его не остановит, пока любая угроза его дочери не будет устранена в зародыше. А с доставшейся ему силой властелина он эту угрозу в любом случае найдет. Найдет и положит столько жизней на алтарь безопасности Тейлор, сколько хватило бы для вступления в дружные ряды психопатов бойни. Ты уже кого-то прикончил, так, а Тейлор ты подумал, открою тебе небольшой секрет, мой юный друг, врубивший живой детектор лжи, Дэнни наклонился к собеседнику еще ближе, сила моей дочери расщедрилась в том числе на очень кривой и своевольный кусочек пророка. Позволь процитировать, империя узнает вашу тайную личность, возможная смерть, вас сделают шлюхой для кипов империи 88, ты понимаешь, насколько мне хочется стереть с лица земли всю эту гребаную шайку уродов, что несколько дней отделяет их от мучительной смерти, и только ты можешь позвонить двоюродному дядюшке и попросить свалить в отпуск, и один из немногих, способных устроить чистоте встречу с Азурой, чтобы она вывела из-под удара тех, кому спасение белых людей дороже страданий цветных. Блин, Дэнни, Убер передернулся и скривил физиономию, кончая давить, я все понял, сообщи своему актеру, чтобы Виктора и Аталу по возможности не трогала, и Руну. Атлет потер лицо и вздохнул. Все бы хорошо, но его сила, как и у любого умника, заставляла голову болеть, к чему добавлялось еще и осознание своей тупости в стиле «как я мог этого не знать, не видеть, не замечать, вечно у меня от этого скилла голова ноет». Итак, я сообщаю Виктору, который, чтобы ты знал, ни хрена мне не дядюшка, что Азура значительно сильнее, чем про нее думают, имеет пару козырей в рукаве, и чтобы он, Аталайруна не лезли вперед, а также, что она готова убивать после объявления о награде. Если она, к примеру, вынесет Трия Волка плюс Алебастра на кладбище и не вспотеет, он и сам свалит, и баб своих вытащит. Дэн не достал телефон и начал набирать сообщение. Ну вот и ладушки. Насчет чистоты, это не ко мне. Ты, похоже, не до конца понял, насколько я там не при делах, босс. Убер распластался по спинке скамейки как медуза, после чего достал блокнот и начал в нем что-то чиркать. Виктор, это натурально мой донор силы, и псевдоним он помог выбрать, но других контактов у меня нет вообще, ни среди персонажей, ни среди массовки. Дэнни, а этот кусок пророка, вы его проверяли? Изнасиловать белую девушку, которая старается навести порядок на улицах, это перебор, а убивать по негру при вступлении в банду, это нормально? Да, вопросом на вопрос ответил докер. Да и как проверить это предсказание? Так, пока дроны выходят на позицию, уточни, кстати, номер дома, я могу прочесть лекцию о прописке в банду и что такое империя в целом, а то ты как будто не из профсоюзной мафии, ей-богу. 113-й по Бейкер, и, чтоб ты знал, раньше этими вещами занимался Свен Магнуссен, а я был так, привлекаемый громила на подхвате. Ага, Дэн не дьявол, я когда тебя вживую увидел, долго удивлялся. На той фотографии со стачки ты гораздо экспрессивнее, а вот сегодня понимаю, что не врала фоточка. Убер потянулся и продолжил, поменяв тон на лекторский. Итак, убийство негров при вербовке. Начнем с того, что Империя 88 – это не монолитное образование времен позднего периода абсолютной монархии, а скорее что-то из серии раннего или среднего феодализма вроде Священной Римской империи, в названии которой по факту ложны все три слова. Рядовые наркоторговцы, сутенеры и прочая шушера в большинстве своем не разделяют идеалов, а в некоторых случаях их даже и не демонстрируют. Например, в публичных домах на окраинах и букмекерских конторах на твой цвет кожи всем плевать. Это феодальные владения, которые были под маркой, триадой, зубами, филиппинцами и железнодорожниками, и состав сменили не по убеждениям, а по возрасту. Та же автомастерская под семьей Випера с момента создания, и угнанные машины они переделывали всегда. Кайзер держит там своего человека, чисто присмотреть за тем, чтобы его долю отстегивали точно и в срок. И даже если кто-то из подпольного цеха по производству спиртяги гордо красуется со свастикой и ходит на сборы, он таки все еще вассал, хоть и идейный. Идиоты-школьники с такими же татуировками и ножами в карманах – это, опять же, периферийная пена, которую могут привлечь для разовой акции или обороны территории при массовом визите азиатов. Кстати, у АП та же хрень, но не будем отвлекаться. Так вот, если такой идейный придурок попытается притащить на сходку гея или там негра, чтобы торжественно забить трубой, ему вкатит по первое число, потому что прописку надо заслужить. Хотя, не буду врать, в основном из-за того, что это раззадоривает полицию и героев. Ядро империи, если убрать плащеносцев, это лейтенанты и комиссары на местах, плюс боевые гвардейские отряды, численность которых откровенно мала на общем фоне. И даже там не каждый вот так прописался. Убер откусил кусок остывшего шишки баба, прожевал и продолжил. Ну и потом, ты же понимаешь, что они не просыпаются с мыслью «я злобный злодей и сегодня буду творить зло и зло». Империя начиналась как ответ негритянским, итальянским, еврейским и ирландским бандам, если брать этнические группировки, и зубам с россыпью отдельных отморозков вроде аллигаторши, если брать кипов, ирландцев и часть одиночек они поглотили, остальных кого перебили, кого вытеснили. Но память жива, и легенды о каннибалах, чтоб ты знал, ни хрена не легенды. Ладно, давай по контактам. Убер протянул Дэнни три листка бумаги. Вот тут, данные нескольких наемников, e-mail и явки с паролями для двух лубдитов. Воры, вышибалы, спец по слежке. Моего имени в сообщениях не упоминайте. С тобой они разговаривать точно не станут и с Азурой почти наверняка тоже, пока за той охотится. Врагов империи там по определению нет, но пару цветных я пометил. Вообще говоря, и они тебя могут сдать империи как ни хрен плюнуть. Но если ты упомянешь, что Азура может лечить на уровне панацеи, есть шансы, сам понимаешь, хотя и небольшие. Так что я бы на них особо не рассчитывал. Второй листок, это цирк. Мелкая воровка вроде как, никого не убивала и империю, сам понимаешь, не любит. Но осторожным надо быть в любом случае. Ну и команда трещины. Телефон у меня, Конечно, есть, но мы с ней ни разу толком не сталкивались. Одно могу сказать точно, они не гадят там, где едят, так что едва ли сдадут Азуру Империи. В это же время, Тейлор, привыкнуть к новой способности было не сказать, чтобы сложно, скорее просто муторно. Нет, принципиально она никак не отличалась от прошлой моей формы стального ловчего, но вот с возможностью менять свои габариты, формы и прочее все совсем иначе. Для большей свободы действий и возможности отвести от себя взгляд Империи мне нужен облик, который будет кардинально отличаться от того, как я выгляжу в образе Азуры. А потому я пыталась играть на зеркальном эффекте. Вместо хрупкой с виду девушки, в образе, создаваемом моей новой способностью, стальным тираном, я предстала, после коротких изменений и трансформаций, двухметровым крупногабаритным здоровяком, у которого каждая мышца выделялась даже в металлической форме. Никаких следов женственности, женской груди. Вместо того, чтобы свободно свисать, волосы, став металлическими, плотно стали прилегать к голове и телу, создавая дополнительное покрытие. При этом никто и не подумает, что это волосы, а я смогу использовать их как относительно дальнобойное оружие. Даже черты лица, что в металлической форме выглядели, как лицо, созданное каким-то скульптором, я меняла, делая их куда грубее и, наверное, даже страшнее. Впрочем, это я посчитала недостаточным, отчего из металла же вырастила поверх тела и волос чуть ли не цельнометаллический доспех, тут и там покрытый металлическими шипами где большого, а где малого размера, которые я была готова в любой момент пустить в дело и использовать их как особо опасные снаряды. А с их остротой и прочностью лезть ко мне уже просто опасно. Чтобы завершить образ, уже подходя к точке назначения, я вырастила из своей руки огромный шип, который, правда, везде, где нужно, затупила и превратила тот в цельнометаллическую дубину, весом в совершенно невозможные для использования человеком 1,5 десятка килограмм. Вроде может показаться и немного, но с такой массой, прочностью металла и моей силой, такая дубина может ломать и разрывать человеческие тела даже легче, чем это сделает острый клинок. Зато вот для совершенно отличающегося от Азуры образа это просто прекрасное дополнение. Сейчас я уже не ощущала дискомфорта от нового центра тяжести, новых физических возможностей, новой высоты восприятия мира, другого телосложения. Ко всему этому я смогла достаточно быстро привыкнуть, а теперь осталось только пустить это все в дело и хорошенько выжечь образ себя любимой в головах каждого имперца, что я сегодня повстречаю. В новом образе тирана я не намеревалась прятаться, скрываться и действовать неожиданно из тени, темноты, используя гранаты, быстрые атаки точно в цель и так далее. Вместо этого, соответствуя своему прозвищу, я буду тиранически подавлять противника или противников, атаковать в лоб, принимая на себя если не все, то большую часть их атак, и точно так же, грубо и прямо их сокрушая. Думаю, с таким образом связать тирана и Азуру будет практически невозможно, если за дело не возьмутся какие-то умники. Оказавшись у нужного здания, я не стала скрываться и просто направилась к двери. Двухметровый стальной детина легко продавливал асфальтовое покрытие одними только своими шагами, что было неплохим таким демаскирующим фактором, но именно это мне и нужно было сейчас. Уже у двери я просто аккуратно постучалась, что уже было довольно громко, учитывая твердость моей кожи, тела и мою силу. Несколько секунд стояла тишина, и я лишь слышала неразборчивый шепот по ту сторону двери, ведущей на складское помещение, одно из многих, что принадлежат империи. Очень резко окошечко в двери на уровне глаз открылось, и оттуда посмотрела наружу пара глаз какого-то имперца, но увидела она только меня, точнее нагрудник моего доспеха. А уже в следующую секунду я подняла ногу и одним пинком выбила дверь, или, правильнее будет сказать, вынесла ее. Думаю, для того, кто стоял по ту сторону двери, это не имеет значения. Он сейчас без сознания лежал метрах в 7 от входа, придавленный металлической дверью, лишившись сознания и, вероятно, заимев кучу переломов от такого удара. Возможно, всему виной значительно обострившаяся ситуация и неоднократные нападения на территории империи, а возможно они перед проверкой, кто это пришел, всегда вооружаются по полной, но стоило мне только сделать шаг внутрь склада, как по мне открыли огонь из автоматического оружия со всех направлений, где только могли стоять стрелки. Вот только толку от этого не было никакого, свинцовые пули просто сминались, не сумев нанести мне никакого, даже незначительного урона. А вот я, игнорируя импульс от свинцового дождя, изливающегося на меня, продвигалась вперед. Когда на тебя пусть и медленно, но неостановимо, словно лавина, движется двухметровый закованный в сталь детина, удары которого легко ломают кости, а спину и плечи усеивают шипы, это страшно. Реально страшно, особенно учитывая популяцию кипов со странными алогичными способностями, что только усиливается моей аурой. Пройдя достаточно внутрь, я вытянула две руки в стороны, и из мест сочленения доспехов между кистью и предплечьем вылетела по одной длинной, гибкой и толстой металлической ленте, что являлись на самом деле моими волосами. Ленты быстро преодолели расстояние между мной и крайними имперцами, обхватив их, стали мотать их из стороны в сторону, используя их тела, как снаряды, которыми я сбивал остальных имперцев. Огонь прекратился, пока стрелки пытались спрятаться и избежать участи столкновения со своими собратьями, чем я и воспользовалась, проходя глубже на территорию склада. И все для того, чтобы коронным рывком сорваться в сторону одного из стрелков, что спрятался за каким-то тяжелым ящиком, и тут же ударить его по рукам, что держали огнестрельное оружие, а уже через секунду у меня в ладони сформировался колышек, который я со всего маху вогнала в плечо имперца, напрочь уничтожая плечевой сустав и прибивая его к этому самому ящику, заставляя парня закричать во все горло от боли. Немедля, я начала быстро перемещаться от одного имперца к другому и, ломая им кости ударами своих рук или ног, словно жучков, прибивала их к чему-то надежно зафиксированному. Стенам, многотонным ящикам, полу, металлическим опорным балкам. При этом я намеренно создавала колья зазубренными, дабы они не смогли их вытащить, не навредив себе еще больше, нанося очень тяжелые травмы. Довольно усмехнувшись, обозревая получившуюся картину, я забрала мобильник у одной из жертв произвола нападения кипов, что наверняка использовали бы для освобождения нацистов за недостаточностью улик, благо, с их адвокатами это несложно. Если уж Крига с цикадой вытащили, то и эту толпу довеском утащит, благо, с козырем-целителем их всех быстро поставит на ноги. Если это понимала я, то не могли не понимать и герои. Мне же или, точнее, тирану предъявят превышение полномочий при проведении гражданского ареста и попытаются мягко намекнуть, дабы не раскачивал лодку, а присоединился к этой геройской команде. Ведь действительно, куда проще ловить одиночку, нежели заниматься реально полезными для города делами. Служба контроля параугроз слушает, отозвался до боли вежливый, пусть и несколько уставший голос служащего. На секунду даже стало стыдно за то, что я собираюсь сделать, но своим полным бездействием они сами меня вынудили. «Эй, геройчики», — заговорила я грубым, металлическим и скрежещущим голосом, который специально отрабатывала дома перед выходом. Я долго репетировала, чтобы звук, издаваемый речью тирана, был одновременно похож на звон клинков у крюковолка, но параллельно с этим сильно отличался, будто баритон у двух совершенно разных людей. Поначалу может быть похоже, но на практике спутать довольно проблематично. Точно так же и с речью. Склад империи на угол Бейкера и Санта-Моники. Поспешите, иначе вам скоро потребуются мешки для 200-х. Я предупредил. И сжимаю телефон, обрывая связь. Мистер Набс дал небольшой урок относительно военных терминов и того, как по речи сойти за отставника, а понимание основ укрепило это. Так что удачи СКП в поисках кипа-наемника или бывшего военного. Раз уж они все равно мышей не ловят, так пусть хоть за призраком поохотится. Эффективностью тут все равно даже и не пахнет, а вот коррупцией или, скажем, полной некомпетентностью отдельно взятых сотрудников так и несет. Убер перестал тыкать пальцами в ноутбук и откинулся на спинку скамейки. Теперь я понимаю, почему ты не заморачивался насчет моего возможного предательства. 5 минут, ровно столько на склад, пусть и без кипов, зато с кучей оружия. И ведь готов поспорить, это будет не последнее ее выступление, потер переносицу Убер. С козырями всегда все сложно, а с козырями, способными доставать силы хрен знает по какому поводу, еще сложнее. Минимум в кубе, хотя геймер склонялся к 10-й степени. Именно, напоминаю, никакой конкретики про тирана или меня, просто сообщение о том, что Азура – это только верхушка айсберга. Дэн не достал кусок бумаги. Если Виктор захочет подробностей, дай ему вот этот телефон. Сами расскажем, при встрече. Убер взял записку и скривился. Так, давай я тебе перед нашим расставанием расскажу о том, кого Кайзер с его рыцарями почекали при получении титулов. Чтобы ты понимал, против кого ты сейчас, и с чего они начинали. Виктор, когда агитирует, подробности про бизнес не рассказывает, но вот такие сплетни из жизни про людей мне поведал. Дэн не моргнул и уточнил. Они что, убили кейпов, которые хотели их семью изнасиловать? В самом деле, достал своим предсказанием. Виктор, чтоб ты знал, женат и счастлив в браке, а валькирии при прописке кастрировали двух насильников. С Герды пример взяли, та тоже добыла одного, вышел по амнистии не вовремя. А тут они даже не садились. Двоюродный дедушка, судья штата Нью-Йорк, родня в полиции, в общем, свалили из Олбани то ли Вуинлок, то ли Вайлинг-Понт, два брата, Мойша и Езекия. Там-то их в коврик-то и закатали, а достали из коврика уже у нас. Виктор прикончил пушера, который школьников и школьниц на наркоту сажал, а потом пускал по кругу. Красивый был паренек, девки так и сохли, у метисов бывает. Атала потом то же самое провернула, но там уже барыга был, тупо одиноких бомжих ловила и на цепь. В смысле, прямо на цепи в подвале, и сидели. А чтобы не орали и клиентам не мешали, обдолбывал наркотой. А вот чистота тебе интересна, там вообще белый брат был, чтобы ты знал, этот на улице находил детишек, приводил в дом, сажал на кокаин и имел на камеру для личной видеотеки. Причем доводил до такой ломки, что они умоляли их изнасиловать. Я, слава богу, не видел, но перед тем, как она его распылила, некоторые блеванули от просмотра доказательств. Чистота помыслов и намерений, чтоб их, убер, не втирай мне очки. Старик Донован был в этих твоих боевых группах и лично прикончил того имперского подонка, из-за которого его племяш схватил передоз, после чего из империи его попросили. И меньше наркотой торговать не стали, не купился на красивые сказочки в мрачных тонах Денни. Он сам мог бы их рассказывать хоть целый день и ни разу не повториться. Причем все или большая их часть, как назло, были основаны на реальных событиях. Что же до последнего высказывания, то крысиная разведка прямо говорила, что сбавлять или урезать рынки сбыта наркотиков империя, как минимум, не планирует. Тех, кто сильнее всего накосячил, или по собственной дурости попался властям, они, конечно, примерно накажут, пустив слухи, что так будет с каждым, но по факту они лишь прикрывают свои тылы. Торговля наркотиками и оружием приносит слишком большие дивиденды, чтобы Кайзер хотя бы на секунду задумался об их ликвидации или урезании, как, впрочем, и его ближайшие сторонники. Если их совесть еще и была жива на момент вступления в банду, то сейчас она уже давно погребена под тоннами лжи, крови и мрака. Ну, дык, одно дело, когда тебя ищут, чтобы на иглу посадить, а другое, когда ты ищешь товар сам, причем имея выбор из нескольких продавцов. Умник побарабанил пальцами по скамейке. По наркоте у них алебастр и крик. Алебастр – это полный абзац. Скажу честно, я с ним сталкивался, и эта его неуязвимость сделала его отбитым на всю голову. Ты спрашивал про распятого негра, отец Андерсон, священник. Что-то он уточнил на проповеди про геев. То ли что их не обязательно сжигать, то ли что это вообще нормально, но алебастр его действительно распял, после чего влился в группу Крига как родной. Этот косплей эсэсовца натурально считает христианство иудейским инструментом выхолащивания истинно арийского духа. И на вписке удушил еврея, который хреновые дома продавал. Ну это когда на гнилые стены налепляют обои, замазывают щели пластилином, и дом рассыпается через пару лет. Документы все в порядке, не прицепишься. Там еще руна, но она по малолетке проскочила. Вроде как можно до совершеннолетия подождать, а по факту она своими блоками расплющила пару китаёс с огнестрелом на разборках, и этого хватает. Дура малолетняя, отсидела бы свой год и влилась в стражей, но нет, свободы захотелось. А ты в зеркало когда смотрелся в последний раз? Ага, ага, но я-то совершеннолетний дурак, а это может и поумнеет с возрастом. Денни, убийство несовершеннолетней, это не то, что общественность тебе легко простит. А вот за алебастра несколько церквей Брактона тебе все грехи отмолит, прошлые и будущие. Этот монохромный псих до вливания в банду куролесил так, что мама дорогая, Крик его сдерживает, хотя и сам нацист первостатейный. Я просто исполнял приказ, я, немецкий акцент у Убера вышел наигранным до нельзя. Das ist fantastisch, мать его, ты не путаешь, я вот слышал, что Крик по факту торгаш, а идейной была именно чистота. Идеи разные. Чистота просто ставит счастье белых выше счастья цветных, но не трогает цивилов и вообще как-то не очень умеет впоследствии преступных действий. Там еще пара моментов, но по факту просто скажите ей, что в сложившейся ситуации виноват Кайзер, которого вы преследуете не за убеждения, а потому что он преступник. Ну и что вы белые, хотя она это по голосу срисует скорее всего, а Крик считает, что белый, покупающий у его пушеров наркоту, добровольно очищает генофонд, и балдеет от Орднунга, сиречь, подчинение Кайзеру. Крик сдерживает Алебастра, Кайзер, Крига, гармония. Вот, кстати, по подчинению, если вы разойдетесь бортами с чистотой, бонусом избежите крестоносца, ночи тумана. Они и так кто в Бастоне, кто в бессрочном отпуске, но по факту в данном конфликте пойдут за ней, учти. Эта троица заморачиваться не стала, приволокли по бойцу конкурирующих банд и вальнули. Никакой фантазии. Валькирии под Кайзером, причем есть такой слух, что не только оперативно, но тут ни я, ни Виктор свечку не держали. С такими фигурами эти слухи и про все отца бы ходили, и про дождь. Хотя в последнем случае или тихо, или недолго. Ну и волчий крюк и ко. Между тем продолжил Убер, сплюнув от отвращения. Он и в играх-то не всегда любил злые пути, потому что многие разработчики путали здоровый эгоизм и некоторую жажду наживы, которые он считал вполне нормальными, с антуражем старых фильмов в духе «я вершу злые дела», потому что злодей. Все. На этом их мотивация заканчивалась и начинался бред. С Крюковалком примерно та же картина. Добавились к этому только расизм, привычка убивать или калечить противников, взятая еще из боев без правил, и Кайзер, платящий ему деньги за то, что он бы так делал, мочить всех, кто не согласен с империей в целом и Кайзером в частности. Идея у них по факту житейская. В тех кругах, где они вращались до триггеров, расизм процветает абсолютно равноправно, и перед тем, как тебя отмудохать, негры не спрашивают об убеждениях. Прискорбно осознавать, но в более совершенном, просвещенном мире они бы убивали, насиловали и калечили всех без разбора. Но нас имеет то, что нас имеет, так что после прибытия в Брактон они похватали на улице 6 то ли бомжей, то ли хулиганов по мускулистей с нужным цветом кожи и забили насмерть в групповой драке. Кстати, ты знаешь, что Штормтигр – это Штормтигр, мне похрен. Ты забыл про Кайзера рассказать, Убер в очередной раз вздохнул. А на Кайзера тебе не похрен, Дэнни, я же даже без этой долбанной силы вижу, что человека, разрешившего вот это все и несущего ответственность за действия подчиненных, ты уже заочно приговорил. Ну скажу я, что он убил Кипа, положившего несколько рядовых, и Фрица Фри. Пузырь несколько заигрался в Капитана Америку, а силы его были. Убер покосился на экран ноутбука, не очень его силы были. Да, ты прав. Дэнни отряхнул штанины и размял плечи. Слушай, а тебе самому не противно? К героям, это вон туда, в сверкающий замок на воде, недосягаемый для черни. Прямо и немного направо, если тебе нужно более детальное направление с ответом на эти вопросы. А я простой злодей, если ты забыл. И сила моя, чтобы ты знал, не подходит для танкования. Убер поглядел на непонимающее лицо Дэнни и пояснил. Я могу распланировать операцию и провести ее, даже с форс-мажорами, но не могу патрулировать доки каждый день. Извини, что не раскрываю всех подробностей, но, если внезапно наши отношения дорастут до пакта о взаимопомощи, мой вклад будет неконвенционным и полным условностей. Ну и прости, но без империи мы получили бы ровно то же самое. Я не расист, но альтернатива где? Лунг с его работорговлей, барыжники, марка, в которой на второй раз должнику ломали колено, а на третий он пускал пузыри в заливе. Зубы, ты вон умный, дочурка твоя сильная, вам и флаг в жубы, и крюка навстречу. Впрочем, вы его и так встретите. Так что когда, причем именно когда, а не если, вы столкнетесь с боевым кулаком империи, меня с элитом даже не поминайте, иначе вслед за вами отправимся на дно, а мне еще пожить охота. Так что на сём я предпочту откланяться. О наступающем апокалипсисе прошу известить звонком заранее. И желательно не в виде развешанных по столбам кишок, попытался под конец мрачно пошутить Убер, но уже через секунду понял, что облажался. Не беспокойся, кишок не будет как и нацистов, зло ухмыльнулся Дэнни, не прощаясь. Ты же пошутил, с беспокойством спросил в спину уже удаляющегося докера. Стой, ты же просто неудачно пошутил, ведь правда? Уже паникуя, переспросил Убер, но ответа так и не получил. Бляя, в любом случае, одолеют эти сумасшедшие нацистов или нацики порежут буйно помешанных, надо сматывать удочки. Добром это все точно не кончится. Переговоры. 07.03.11. Брактон Би. В ночной клуб «Паланкин» я зашла днем, открыто, через главный вход. Секрет незаметного проникновения заключался в тренировочном костюме желтого цвета и мотоциклетном шлеме. Понятия не имею почему, но у Элита было аж два таких. Один на себя, а второй подошел мне. Как оказалось, культура Брактона вполне поддерживала не только маскарадные маски наподобие венецианских, но и такие наряды, полностью скрывающие личность. Полиции в районе Паланкина не было вообще, так что документы никто не спрашивал. Охрана на входе в клуб была предупреждена заранее. Единственным непонятным моментом для меня, кроме уже ожидаемого свиста вслед и комплиментов фигуре, оказалось то, что я почему-то получила несколько пожеланий удачи в убийстве какого-то Билла. В клубе молчаливый вышибала сразу провел меня в кабинет на втором этаже, к трещине и ее команде. Всего я ощущала 5 сигналов. 2 чуть выше, где-то на третьем этаже, и 3 перед собой. На встречу пришли оба дела 53. Оранжевый паренек в шортах, устроившийся на спинке кресла и здоровенный лысый уволень в куртке, с ракушками на лице. Лицо трещины было прикрыто маской сварщика, а одеяние наводили на мысль о бойце спецназа, внезапно решившем выиграть титул королевы школьного бала. Смотрелось на удивление гармонично, хотя и странно. «Добрый день, я Азура, и у меня к вам несколько предложений», не стала тянуть я. Как правильно заметил папа, времени у меня было не так уж и много, а опыт общения с кипами Брактона подсказывал, что лучше сразу перейти к делу, без выяснения того, кто круче. Прослушивание лекций, взаимных угроз и попыток понять, не сошла ли вселенная с ума, пока я отвернулась. Я вспомнила Софию и поежилась. На этом фоне время, проведенное с проекциями, приносило ощутимую пользу и осознание логичности происходящего. Как мне объяснили, в конфликт с империей вы ввязываться не будете, но меня по факту интересуют 2 пограничных случая. Минимизация потерь среди гражданского населения и эвакуация одной персоны из города при поступлении оговоренного сигнала либо моей смерти. Тритон выронил ручку, которую вертел в левой руке, а трещина, не меняя позы, поинтересовалась. Вы планируете оставить у нас всю сумму или вышеупомянутая персона оплатит найм сама? Вот что значит жилка профессионального наемника. Город может трещать по швам и медленно гнить, раздираемый бандами, но пока мне за это не заплатит, я и шагу не сделаю. Логично, ведь они всегда могут собрать вещи и переехать. Кейп-наемник всегда найдет, где можно заработать. Второе. Я оставлю номер телефона и пароль с отзывом. В случае необходимости вам требуется позвонить по номеру и сообщить о контракте. Скажите, что эвакуация в безопасное место – это моя личная просьба. В качестве аванса могу проверить здоровье членов вашей команды, но что-либо значительнее общего повышения тонуса пойдет отдельной строкой. Я была уверена, что только мои силы дисконтной панацеи обеспечили столь быструю встречу, тем более в текущей обстановке. Как выразился Элит, волшебники и присты рулят вне боевки. Вы упомянули, что ваша сила близка к силе панацеи. Можете рассказать подробнее? Все так же спокойно уточнила наемница. И, разумеется, любое лечение будет оплачено так или иначе. О том, что моя сила не идентична, я сообщила по 2 причинам. Во-первых, это помогало объяснить появление гибридных и трофейных сил. А во-вторых, позволяло упомянуть возможность работы с мозгами. Я лечу медленнее и не так ювелирно, но могу работать с мозгом. Проблема в том, что уровень работы с мозгами идет скорее на уровне излечения физических повреждений или раковых опухолей при практически 100% наличии побочных эффектов в случае серьезного вмешательства. Я развела руками, изменения в поведении наблюдаются даже у мышей, так что это скорее русская рулетка. Если вам знакомо такое сравнение, я подозревал, что ограничение панацеи – это психологический блок, тихо произнес Григор, но если она действительно получила грязный аналог, то это может быть нежелание силы перфекциониста. Похоже, что мой слух несколько острее обычного. Азура, скажите, повысил голос толстяк, а сможете ли вы отследить такие вещи, как амнезия и заблокированные воспоминания? Кажется, я стала лучше понимать панацею. Амнезия, да им только что прямым текстом сказали, что ко мне надо приходить с пробитой головой и раком мозга, а они хотят освежить свою память. Если ими такие уникумы и неблагодарные скоты встречались хотя бы раз в неделю, а они встречались и наверняка куда чаще, чем я думаю, то понятно, почему она не испытывает радости или энтузиазма при лечении. Послушайте, По факту я упомянул работу с мозгом на тот случай, если у вас есть пациент при смерти, и с памятью не работало даже с мышами. Вы, конечно, можете подойти и попытаться подумать о том, что забыли, но никаких гарантий не получите, кроме того, что в режиме сканирования это абсолютно безопасно. Григор и трещина переглянулись, и та повела левой рукой по воздуху. Хорошо, мы можем прикрыть гражданское население и обеспечить доставку отдельных персон за пределы города или в госпиталь, но не станем сражаться вместе с вами, идти против СКП и помогать лицам, официально признанным злодеями. Она побарабанила пальцами по подлокотнику. Я понимаю желание спасти семью или вытащить человека, снабжающего Тинкертихом, но если наша цель внезапно решит взять в заложники семью Кайзера или, например, взорвать несколько домов в белых кварталах, как минимум увеличится цена контракта, в зависимости от того, кто пострадает. Ну и стандартное ограничение, мы не убиваем никого. Я, мягко говоря, удивилась. Даже не тому, как она угадала возможное поведение папы, а тому, что сражение с протекторатом, который в городе не пинал только без ноги, было поставлено выше последствий его потенциального срыва. Вы будете готовы помочь человеку, вырезавшему половину нормалов империи? Потенциально, не помочь человеку, а помочь прекратить конфликт. Причем одно дело, вытащить из мастерской человека, про связь которого с взрывами на территории империи мы только подозреваем, а совершенно другое, спасать от крюковолка пиромантку, на камеру сжегшую несколько кварталов. Причем на это в Брактоне кроме нас не пойдет никто. Давайте так, Григор подойдет к вам и будет пытаться вспомнить то, что никто из нас не знает. Тритон тонко захихикал, а вы проверите его идею и организм в целом. После чего мы сможем обговорить условия найма. Хорошо, вздохнула я, но учтите, что я разговаривала с панацеей о мутациях, вызванных триггером, и дальше человеческой части анатомии не пойду. А пока можете объяснить, чем же ваша команда так отличается от остальных наемников города? Это отвлечет меня от попыток начать лечение. Я не думаю, что вы согласились бы на проведение процедуры при риске для пациента, мисс, прогудел Григор. Пока я проверяла организм напрягшегося Григора, тихо повторяющего «вспоминай, вспоминай, детство, дом, семья» и пыталась сдержать взвизги, недоуменные восклицания и начало технарского транса, трещина объясняла мне свою, точнее, командную, позицию. В настоящий момент на территории США практически нет наемников, по-настоящему нейтральных по официальной градации герой-злодей. Здесь все-таки не Африка, и государство старается поддерживать монополию на насилие, хотя и с переменным успехом. Таким образом, единственная команда наемников в белых шляпах – это новая волна. Фактически, благодаря ряду контрактов на производство игрушек, одежды с эмблемами, благодаря посещению благотворительных вечеров и так далее, волна находится на долгосрочном контракте с Бомондом и частью бизнеса города. Хотя даже этот пример весьма и весьма натянут. Они не будут вам помогать потому, что уже имеют печальный опыт противостояния с империей. Кайзер знает, где они живут. Я представила себе Славу в качестве наемницы и мысленно согласилась. Хотя стоит признать, что вид Вики в маскировочной раскраске, костюме спецназа со штурмовой винтовкой и обязательной золотой тиаре заставлял что-то в мозгу чесаться. Хотя вот та же Эми в костюме полевого доктора или там, скажем, медсестры выглядела на удивление гармонично. Наиболее темная часть спектра в Брактоне представлена кипами, которых в других городах не колеблись назвали бы злодеями. Силовая поддержка, нишевая, например, кирпич, обеспечивающий безопасность переговоров и обмена товаром среди контрабандистов и перекупщиков, или просто силовое усиление на разовых контрактах, как тот же мрак до вступления в неформал или кусака, другие услуги, мышка, поиск людей и предметов, а также слежка. Таких кипов в городе где-то 15-20, если включать пограничные случаи вроде элиты и убера. У них нет своей территории, кроме возможного логова, как у металлолома. Они не крышуют территории, не торгуют наркотиками или чем-то еще на постоянной основе и не связываются с крупными бандами. Даже если оставить в стороне тот факт, что большая их часть не станет доверять героине, конфликт с Кайзером отпугнет всех. Я могу оставить контакты наименее злодейских, но полагаю, что вам их уже выдали вместе с моим номером. Стоп, вы так спокойно называете их и себя, как я понимаю, злодеями. Я даже отвлеклась от исследования Григора. Мне вас описывали именно как нейтральную команду, да и среди одиночек были такие пометки. Кстати, я повернулась к Григору, глухо бормочущему себе под нос какие-то несвязные слова: «Можете прекратить эту декламацию об ужасах плена, белых халатах и латинском алфавите. Единственное, что мне удалось понять, это то, что раньше вы говорили то ли на другом языке, то ли с абсолютно другим произношением. Хотя как я пришла к этому выводу, абсолютно непонятно. Давайте хоть тело подлатаю, там, где оно похоже на стандартную модель». Григор кивнул. Похоже, что он тоже не ожидал, что его идея сработает, но решил попробовать на всякий случай. Вообще состояние Григора улитки, по версии моей силы, можно было объяснить всего двумя словами: «тихий ужас». Причем именно с заглавных букв. Все, что работало у него по известным мне лекалам человека разумного, это легкие и собственно мозг. Все. Насколько я знала, его способность создавать слизь с теми параметрами, которые сам пожелает. Однако, чего я не знала, так это того, что все жидкости в его организме силой были заменены на слизь, выполняющую почти те же функции. Некоторые различия там были, например, иммунитет к человеческим заболеваниям, а также повышенная сопротивляемость ядам и наркотикам, но в целом создавалось впечатление, будто доставшаяся ему способность не знала, что такое человек, и собирала его по общим лекалам вроде работает, ну и ладно. Про внешний вид при таком подходе можно было смело забыть. Не уверена, что даже Эми смогла бы так полно, комплексно и всеобъемлюще работать с организмом Григора, чтобы вернуть ему человеческий облик и закрепить его как стандарт, дабы сила не пыталась в нем что-то снова изменить. По крайней мере, хотя бы без недели практики. Так что тут я была тем более в пролете. Я говорю не о моральной стороне вопроса, а о классификации СКП. Та же мышка, по сути, частный детектив, разыскивающий сбежавших или пропавших жен или украденные драгоценности, но с протекторатом у нее крайне напряженные отношения, а кирпич работал на стройке, пока его не затравили панипиа. Протекторат тратит на отлов и вербовку вигилантов больше времени, чем на патрулирование, а СКП, точнее его юридический отдел, с появлением Питгот практически выпотрошил бродяг города, что никак не помогло в и так плохой обстановке. До ее появления процесс шел не так открыто и резко, хотя даже тогда ситуация была хуже, чем в том же Бостоне или Нью-Йорке. В результате к героям не присоединился ни один из бродяг, а из вигилантов только сталкер в составе стражей. Думаю, я могла их понять. Вот ты получил силы, но спокойно продолжаешь работать, никого не трогая и вообще ведя законопослушный образ жизни. Однако в один отнюдь не прекрасный момент заявляется мужичок в деловом костюме, на который ты и за 5 лет не заработаешь, из правительства и внезапно заявляет, что ты больше не можешь работать там, где работаешь, и в других, смежных направлениях тоже, потому что у тебя есть силы, дающие нечестное преимущество перед другими. И вообще, мил человек, иди-ка ты в протекторат. Нет, работать, как раньше, они тебе не дадут, но зато у тебя появится прекрасная возможность на законных основаниях быть освежеванным крюковолком, насаженным на кол кайзером или сожженным заживо лунгом. Что, не хочешь? Странно. А мы думали, что ты с радостным визгом побежишь записываться в герои. Посмертно. Неужели снова ошиблись? Тем временем трещина вздохнула и продолжила. Стандартный город размером с Брактон включает в себя одного активного кейпа на 10 тысяч населения и одного неактивного вроде стража или того же металлолома на 50 тысяч. 6-10 героев, в нашем случае представленных протекторатом и волной, 20-30 злодеев, из которых половина – это одиночки, а остальные разбиты на группы от 3 до 6 человек, и 10-20 нейтралов, в которых входят редкие наемники, стражи и бродяги. Стражи нейтральны, отвлеклась я в очередной раз. Я понимаю, что они не могут заменить героев полностью, но стражи, мисс Сазура, создавались в качестве проекта по защите несовершеннолетних и опеки над ними. Официально цели не поменялись, и все их патрули и выезды, это по факту тренировки, не должны нести никакой опасности. Проблема Брактон-Бей заключается в том, что злодеев у нас 4,5 десятка плюс-минус, по крайней мере с точки зрения СКП. При этом новая волна по факту занимается патрулированием и обороной отдельных кварталов города. 3 вигиланта в городе, это вы, какой-то еще не отловленный бугай в трущобах и чистота. На этом фоне 7 сотрудников протектората смотрится откровенно жалко, тем более что в гипотетическом аналоге Брактона количество и стражей, и героев увеличивается при наличии там отделения СКП, так как герои постоянно вынуждены выезжать на происшествия вне территории города. До появления пикгат в тех местах, куда не дотягивалась империя и остальные крупные банды, часть одиночек и малых команд по факту были наняты бизнесменами и предприятиями в качестве охраны. Иногда они даже работали вместе с протекторатом. Даже тогда это частично скатывалось в замаскированный рэкет, но пикгат вымело всех, настоящие злодеи не могли работать с героями, а идейные охранники не хотели защищать мэрию и центр вместо родных кварталов. В результате стражи кидают на злодеев в качестве последнего резерва, без должной экипировки и поддержки. От былой роскоши осталась уже упомянутая волна и силовики рынка, выкинувшие из своего состава всех паралюдей. После того, как перевела дух, продолжила трещина. При этом город с высоким процентом обычной преступности, бедностью, слабой полицией, удобным логистическим расположением привлекает кипов преступников, как стремящихся захватить территорию, вроде Всеотца, Маркиза, Толкача и Лунга, так и простых одиночек вроде Матершинника или Цирк. Наша база в Паланкине по факту точка стабилизации, мы поддерживаем порядок в квартале, гоняем наркоторговцев. В ночном клубе у нас лучший ассортимент алкогольных напитков по эту сторону рынка, даже с какой-то обидой вмешался Тритон, балансируя на собственном хвосте. Любопытно, он долго учился управлять пятой, непривычной для обычных людей, конечностью, пока не перестал регулярно его прищемлять теми же дверями, да и мой пот может не только нейтрализовать противника, но и служит отличным релаксантом. «Хочешь попробовать? Первый сеанс бесплатно», – беззлобно усмехнулся он, заставив меня нахмуриться. Пускай это были почти технарские и относительно безвредные, но все же наркотики, а к торгующим этой медленной смертью у меня было только одно отношение – сломать ноги и в тюрьму. Толкач подтвердит. Кстати, давненько он не появлялся. Неужели все еще сидит на бесплатном курорте с трехразовым питанием и такими же опущенными товарищами? Хорошо бы, а то у меня на него сейчас откровенно нет времени. Да и сама подумай, ночной клуб, служащий базой команды наемников-кипов, в Брактон-Бей будет пользоваться популярностью даже без кокаина. Мы даже налоги с него платим. Тритон чуть повысила голос на своего подчиненного трещина, на что тот перестал удерживать равновесие на хвосте и сел, как все нормальные люди. Чуть задержав на нем взгляд, она вернулась обратно к разговору. Наша команда, мисс Сазура, четвертая по численности в городе, если брать стражи и протекторат целиком. Большая часть кипов не способна долго и плодотворно работать группами больше трех, а группы с численностью больше шести могут быть сформированы только при дополнительных факторах, обязательном разбиении на ячейки, наличие внешней угрозы, общей идеологии, родственных сил. Исключения есть, но их крайне мало. Наиболее конформистские и управляемые кипы в протекторате. Волна – это пример родственного кластера, вошедший в некоторые учебники, а империя – это колосс, с которым не боится связываться только Лунг, сражавшийся с губителем на равных. Другие кипы, хотя бы сравнимые с ним по силам, это чистота и, при возможности подготовки, оружейник. Мы можем себе позволить, как вы выразились, пограничные случаи, потому что в случае конфликта с Паланкином империя пострадает, а мы можем просто покинуть город, но это развитие событий невыгодно и для нас тоже. Спасибо за лекцию и рекламу, я отпустила руку Григора. Я немного почистила легкие, залечила ожог на левой руке и просканировала организм в целом. Могу попытаться подтянуть сухожилие на левой ноге, но не уверена, что хватит тяжелых металлов. Да и узелок там такой, знаете. Спасибо, мисс, дышится гораздо легче, а вывих пройдет за день, не надо напрягаться, резко отступил Григор, после чего пощупал левое предплечье и кивнул трещине. То-то же, а то я забыл что-то, чего никто не знает, почините мне голову. Хотя сухожилия колена у него действительно были сделаны как-то не так, впрочем, как-то не так у него со всем организмом было, так что это не аргумент. Тут либо звать панацею, чтобы она пересобрала его организм на клеточном уровне, либо долго и вдумчиво курить мануал, пытаясь подобрать золотую середину, что одновременно будет устраивать его силу и не взрывать мне мозг при касании. И в принципе можно было бы этим заняться, но не сейчас, с империей на хвосте, и точно не за бесплатно. Возможно, это эгоистично, но я не хочу потратить пару десятков, а то и сотен часов на сложнейшую операцию. а в итоге получить лишь спасибо. Наемница встала с кресла и достала из кармана пачку купюр. Мы можем засчитать этот сеанс в качестве аванса за будущие контракты или оплатить сейчас, если вы в них не заинтересованы. Я поглядела на банкноты и решила, что возможное спасение папы мне гораздо дороже мелочности и денег, которые вполне можно выбить с тех же нацистов. Так что, заключив контракт на защиту ВИПа, мы расстались вполне довольные друг другом. Я, тем, что получила хоть какую-то страховку для папы, а трещина, легким делом, почти что плывущими в руки деньгами и знакомством с целителем. Дороговато, конечно, будет, но за спасибо никакие наемники и уж тем более наемники Кипа не работают. Там же, через 10 минут после ухода Азуры, трещина. «Слушай, начальник, а с чего ты вообще тут распиналась, как телеведущая какая-то?» – спросил Тритон. В кабинете на третьем этаже, вместившем в себя всю команду трещины, занятую обсуждением возможного будущего контракта, он снова занял господствующую высоту, на этот раз устроившись буквально на антресолях. «Ну, целитель, ну охренеть, какая удача, но она же камикадзе, не нам, не ли она сейчас не поможет, а потом уже все. Во-первых, когда биотехнарь такого уровня просит отвлечь ее разговорами во время сканирования Григора, ты отвлекаешь ее разговорами во время сканирования Григора. Во-вторых, если я верно поняла сообщение от ее поручителя, она может быть таким же камикадзе, как и Анили, то есть успешным и многоразовым. Ты вообще заметил, что она совершенно не удивилась моей гипотезе про второго Кипа? Тут лучше заранее навести мосты, даже если она пойдет нести добро направо и налево, произвести впечатление людей, с которыми можно договориться. Да и не похоже она была ни на смертницу, ни на дуру. Как вполне себе профессиональной наемнице, ей приходилось сталкиваться с разными психотипами людей, так что идущего на смерть или отчаявшегося человека она бы легко различила, несмотря ни на какую маску, после чего ободрала бы того с помощью контракта до нитки. Возможно, это нечестно и подло, но мир – вообще жестокая штука, и лучше уж она поимеет с него все, что сможет, чем иметь будут уже ее. Однако здесь она видела уверенного в себе и готового проливать кровь за свои убеждения человека, а с такими вполне можно продуктивно работать. Главное, не затрагивать некоторые аспекты, которые обернут его против тебя. И, как ни странно, она уже выяснила, что один из этих аспектов – наркотики, спасибо скорому на язык Тритону. Но планы на случай своей смерти она все же готовит, заметил Григор. А ты вообще молчи, казачок засланный, сердито заявила Саламандра. Как вы вообще додумались позволить работать с собой мозгокруту? Спасибо, что напомнила, голос Григора на всех собраниях, связанных с Азурой, совещательной до отмены решения, все кипы, включая лабиринты Григора, подняли руки. Правда, лабиринт свою подняла через 2 секунды, чтобы помахать остальным. В конце концов протоколы властелин-скрытник не идиоты придумали, так что некоторое время Григору придется побыть простым советником, что, впрочем, не особо его и колышет. Итак, все согласны. В случае конфликта Азуры и Империи мы спасаем гражданских и ВИПа, в качестве прикрытия заявляем, что были наняты для деэскалации конфликта и минимизации ненужных жертв. Если получится, сделаем себе белый пиар. Оплата уточняется при заключении непосредственного контракта, приоритет – будущие услуги целителя. В это же время. Кайден Андерс, я дома, чуть повысила голос Кайден, ногой приоткрывая дверь, так как руки были заняты покупками. Тя, будь добр, сложи продукты в холодильник.